Последняя глава послания Ефесянам, 18 и 19 стих. Два стиха. Читаем. «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне и должно». Во-первых, с дерзновением, да еще и смело, при всех трудностях, которые встретятся, не просто проповедовать чистое слово, наставление, да еще и смело, потому что противников много, да еще и с дерзновением, когда другие смело закончили, так тебе останется только лишь одно дерзновение, уже больше и рассчитывать не на что, только дерзай. Другие скажут, что оправдано ли это, у тебя только лишь останется с дерзновением, больше и холодного расчета какого-то не осталось. Апостол говорит, Павел, молитесь о всех святых, со всяким постоянством. Но когда будете молиться о всех святых, молитесь и о мне. Я исполняю посольство вуза. А вот у меня-то желание какое? Смело, с дерзновением, чтобы открывать вам истину Господню. Планы-то у него прежние. И знает он всю сложность, всю трудность этого служения. Братья и сестры, когда мы присутствуем на этом празднике, празднике посвящения брата на служение церковное, свидетельское в частности, как сегодня, мы смело говорим, что это праздник. Почему? Потому что Бог свершил великое. Чтобы достигнуть этих высот, чтобы получить избрание, нужно быть примером. Нужно иметь воспитание в семье, где он рос. Значит, было много молитв, услышанных от родителей, которые молились, одержана победа сегодня. Конечный результат. Но я сказал конечный результат. До сегодняшнего дня, да. Но, как я уже сказал, что праздник сегодня, это верно, а завтра начнутся обычные дни. Если конечный результат в вопросах избрания, да. А конечный результат служения пресвитерского, это в Царстве Небесном. Почему же так апостол Павел просил, чтобы за него молились? Обратите внимание, братья и сестры, что в каждом послании он просит молитесь о нас, молитесь о нас, молитесь о нас. Да он понимал, что ту ответственность, та нагрузка, которая лежит на нем, он ему саму по себе и не выдержит, никак не выдержит. При всей его дерзновенности, при всем его характере ему не выдержит. Он просит поддержки. Он нуждается в этой силе. Хотя он был силен, он больше всех пострадал. Больше всех потрудился. И просил больше всех о нем молиться. Мы молиться должны не только лишь тогда, когда что-то не получается, что-то у брата и проповедь не клеится, что-то такое охлаждение какое-то непонятное. Когда все благополучно, и с дерзновением совершает служение, и всем это все нравится, и все как-то так уютно в церкви, в каждое сердце так вот сумеет соединять с Господом, все хорошо. И тогда еще более усиливать надо молитву. Почему? Я часто вспоминаю, как видел дерево, которое в саду росло, плодоносное, Но вот подпорочек не было, и оно разломилось пополам. И выкорчевывали его вместе с теми, которые вообще не приносили плода. А это дерево плодоносное выкорчевали только лишь потому, что оно не выдержало этого плода. Уж очень обильно было, а поддержать некому. Не ставили подпорочек под эти тяжелые ветви, и оно переломилось. Вы встречали, братья и сестры, каких-либо братьев и сестер, которые были очень хорошие по жизни своей, примерные, а теперь их нет среди нас? Где они? Может быть, возомнили о себе, что они что-то из себя представляют? А Господь говорит: никому не дам мои славы. Я в юности особенно это искушение испытал, как-то вот сказал однажды проповедь, первый раз в жизни с высокой кафедры. И у меня вот настолько буря была вот в сердце моем. 4 проповедника до меня говорили, а все молитвы только лишь: Господи, благодарим Тебя вот за эту чудную проповедь, какой молодой юноша, и так слово сказал там, и прочее, прочее. Вы знаете, для молодого это, как это выглядит, что лучше всех пожилых сказал. Выхожу я с кафедры, закончилось собрание, меня приветствуют, поздравляют. Одна сестра говорит: уж 12 лет я ждала этой проповеди, и наконец-то я дождалась. Каждый день я посещала собрание и все ждала. И вот сегодня я дождалась. Мой милый юноша, как хоть тебя звать? А для юноши много ли надо для того, чтобы переломиться? Для того, чтобы подумать о себе? Действительно понять, что ты что-то из себя представляешь? Я знал, что это наваждение от дьявола. Знал, что это для того, чтобы... Подумал о себе побольше для того, чтобы переломить, закончить с тобой, чтобы тебя больше не существовало. И нужна была большая борьба. Братья и сестры, конечно, сейчас не кидают во рвы. Эти методы испытания уже больше не существуют. Но я хочу вам сказать, когда пресвитер вызывает по повестке какого-нибудь исполком там, и сельсовет там, или еще куда-нибудь, и он выходит совершенно здравым, и дальше завтра опять дерзновенный, это тоже милость Божия. Милость Божия. И мы должны провожать с молитвой и встречаться. И вот подобно Дарью сказать: Бог, на которого ты уповал, сохранил ли тебя вчера, когда ты там ходил по вызывам? И как бы хотелось, чтобы никакого привкуса не осталось от вчерашних бесед, от вчерашних угроз. Закончилось собрание, все благословенно, все хорошо. А ведь за следующее богослужение пресвитер несет ответственность за следующее богослужение. На его попечении, где собраться в следующий раз, на его попечении, кто будет участвовать в слове, придет, ты поделишься. Да нет. А ты? Да зубы болят. А ты? Да вдохновения нет. И он остался один. Да, вот так и один и оставайся. И никогда не говори, что больше всех ли, разве мне надо? Да, больше всех. Сегодня принимаешь служение, и тебе больше всех. Когда никому ничего не надо, а тебе всегда надо. Вот с сегодняшнего дня тебе всегда будет надо. Потом припаяшь, ты пойдешь куда не хочешь, и пойдешь куда не хочешь. И прославил Бога, когда пойдешь. Желание все-таки у меня есть сказать, ну, о самом главном, на мой взгляд. Иногда Церковь Христова, когда видит успех, благословение, когда видит приподнятость, праздничность, кругом победы, скажу, успокаиваемся мы, и нет у нас бодрствующей молитвы, молитвы с постом, бдения, постоянства нет у нас. У нас праздничное настроение, нам хочется в следующее воскресенье, а, там будут братья, пойдемте, послушаем, интересно, поехать надо туда, о чем же говорят, и так далее. А вот так, чтобы держать на руках молитвы вот тех, которые так дороги и близки сердцу. Хочу привести пример. Первоапостольская церковь. Апостолов арестовывают, сажают в тюрьму. До сих пор также их вызывали и слегка там били их и отпускали. Я имею в виду слегка так вот, ну вот перед Синедрионом, Петра, Иоанна, вы помните, когда приходили и говорили что-нибудь, а те говорят, кого нам больше слушать, рассудите сами, Бога или человека. И выходили, свидетельствовали, все радовались. И вот арестовали их, в народную темницу посадили апостолов, так сказано. Господь вывел их, и ангел сказал, идите в храм и там проповедуйте. Посылают служителей, первосвященники, и говорят, призовите этих апостолов. Приходят, видят, и печати есть, и замки со всей предосторожностью, и стража стоит, а их там в темнице нету. Нету. Где же они? Другие гонцы приходят и говорят, в храме проповедуют. И великий ужас был на гонителях. Ужас-то на гонителях, а на рядовых членов церкви что было? Торжество и радость, веселье, ликование и темницы для нас ничто, для наших апостолов. Вот какие они хорошие и сильные, крепкие. И вот очередной раз опять двух апостолов арестовали. А Бог же тот же самый. Бог не меняется. В силе своей. И вот церковь может ожидать опять такого прихода этих двух апостолов. Готова приготовить торжественное собрание. Сейчас ангел приведет этих апостолов. И вдруг прибегают гонцы и говорят, Иакова-то обезглавили. Он там на плахе. Положили голову и отрубили ему голову. Все. Иаков больше никогда не вернется. И вот тогда церковь начала молиться. Им, возможно, казалось, что незыблемо такое правило, что все темницы будут открываться всегда перед апостолами. А вот теперь первый раз такое они испытали, что темница не открылась. Вернее, открылась, но только лишь ключники открыли эту темницу, вывели Иакова и обезглавили его. О, как они стали молиться! И что же это получится? Еще Слово Божие не распространилось по всему миру. Да на кого же мы останемся, если всех 12 апостолов обезглавят? На кого же мы останемся? Когда вот так вот освобождаемся и освобождаемся. Вот мы слыхали сегодня, что и вчера услыхали, что и Оля Крючкова также освободилась уже 3 дня тому назад. Она на свободе. Мы довольны, радуемся. Мы в ожидании, что и другие освободятся. Но хочу сказать, братья и сестры, усилиями нужны молитвы. Понимаете, что мы живем в последнее время. Усилиями молитвы... Чтобы Господь благословил тех служителей, которые несут служение. Усиленные молитвы нужны для того, чтобы Господь выслал делателя на милу свою. И чтобы сегодняшнее служение было для всех благословением. Чтобы юноши, может быть, первый раз в жизни сказали сегодня в тайне молитве, Господи, о, если бы когда-нибудь ты удостоил меня нести вот твое бремя церкви вот на своих плечах, если бы ты удостоил меня, если бы какая-нибудь жена сказала бы, милостивый Иисус, я старалась служить тебе, трудиться для тебя, и в мере возможного что-то делала. Но если бы ты еще больше сделал с моим мужем и отдать бы его тебе на служение навсегда. Словом, сегодняшнее наставление будущему пресвитеру, который будет даваться, это, братья и сестры, какой должен быть служитель, какая ответственность, это распространяется на каждого из нас. Это не просто праздник, это сегодня школа большая. Сегодня великая ответственность не только лишь на того будет ложиться, который будет принимать это ответственное служение, но и на всех присутствующих, чтобы каждый из нас проверил свое отношение к Господу, к служению. И чтобы и для каждого из нас был праздник, праздник личный, праздник полного посвящения своего на служение Господу. Аминь. Хоть не стою молитвы твоей.